Глава 12. Старушка. Старый Стивен спустился по двум белым ступенькам, затворил черную дверь с медной доской, взявшись за медную точку и не преминув на прощание потереть ее рукавом, так как заметил, что на ней остались следы его влажных пальцев. Он перешел через улицу, не подымая глаз, и, погруженный в невеселые думы, продолжал свой путь, как вдруг кто-то тронул его за локоть. Это было не то прикосновение, в котором он превыше всего нуждался в ту минуту, прикосновение, способное утешить бурю, кипевшую в его душе, как простертая рука воплощенной любви и кротости усмирила бушующее море. Однако коснулась его все же женская рука. Женщина, остановившая Стивена, оказалась старушкой с морщинистым увядшим лицом, но довольно высокого роста и все еще статная. Одета она была очень просто и опрятно, но к башмакам пристала дорожная грязь. Видимо, она пришла пешком издалека. Ее растерянность в непривычном шуме городских улиц, теплая шаль, перекинута через руку, громоздкий зонтик, корзиночка, перчатки не в пору и не обношенные, слишком широкие, с пустыми кончиками пальцев. Все изобличало старую крестьянку, которая, надев свой скромный праздничный наряд, отправилась в Кокстаун по какому-то чрезвычайному случаю. С присущей рабочему человеку сметливостью Стивен Блэкпул сразу догадался об этом. И, чтобы лучше расслышать вопрос женщины, приблизил к ней свое лицо. Сосредоточенная, как у многих его собратьев по ремеслу, у которых от долгой непрерывной работы глаз и рук под грохот машин лица приобретают то напряженное выражение, какое мы привыкли видеть на лицах глухих. «Извините, сэр», — сказала женщина, показывая пальцем на дом Баундерби. «Вы вышли из дома того джентльмена? Как будто это были вы. Я не обозналась?» «Да, миссис, я вышел оттуда», — отвечал Стивен. «А вы... уж вы простите меня, старуху, видели джентльмена?» «Да, миссис». «А как он вам показался, сэр? Что он полный, здоровый, всем довольный?» Для наглядности она бодро выпрямилась и вскинула голову, и вдруг у Стивена мелькнула мысль, что эту старую женщину где-то уже видел, и она ему не очень понравилась. «Будьте покойны», — отвечал он, внимательно приглядываясь к ней. Таким он и был. «И веселый», — продолжала старушка, — «как ясный день». «Да», — отвечал Стивен. «Он пил и ел свое удовольствие». «Спасибо», — радостно сказала старушка, — «спасибо». Он, несомненно, никогда в жизни не видел эту женщину. И вместе с тем она вызывала в нем какое-то смутное воспоминание, словно ему не раз снилась старуха, похожая на нее. Она шла рядом с ним, и, чутко отзываясь на ее состояние духа, он заметил, что в Кокстауне очень много шума и толкотни, правда? На что она ответила: «Очень даже, просто страх!» Потом он сказал, что она приехала из деревни, верно? На что она ответила утвердительно: «По железной дороге, парламентским, нынче утром. 40 миль проехала в поезде нынче утром, нынче же проеду 40 миль обратно. А до станции пешком шла 9 миль, и коли никто мне не попадется на дороге, кто бы подвез, опять 9 миль пешком пройду нынче вечером. В мои-то годы, сэр, каково?» — говорила словоохотливая старушка, торжествующе глядя на Стивена заблестевшими глазами. «Еще бы! Но часто вам этого делать нельзя, миссис». «Нет, нет, только раз в году», — отвечала она, качая головой. «Целый год коплю денежки. Раз в году приезжаю, хожу по улицам и гляжу на господ». «Только глядите на них?» — спросил Стивен. «Мне и этого довольно», — сказала она проникновенно. «Большего я не прошу. Я стояла напротив вон того дома, думала, увижу, как он выйдет». Она оглянулась через плечо на дом Баундерби. «Но в этом году он запоздал, и я его не видела. Вместо него вышли вы. Коли уж так суждено мне уехать, не взглянувши на него, я ведь только взглянуть хотела. Ну что же, я видела вас, а вы видели его, с тем и останусь». Она пристально посмотрела на Стивена, словно стараясь запечатлеть в памяти его черты, и глаза ее уже не блестели так радостно. Стивен подумал, что вкусы, конечно, бывают всякие, и такое смиренное почитание кокстаунских патрициев тоже можно понять. Однако ему все же казалось странным, чтобы кто-нибудь тратил столько сил ради удовольствия взглянуть на них. Но в ту минуту они проходили мимо церкви, и Стивен, бросив взгляд на часы, ускорил шаг. «Он спешит на работу?» – спросила старушка, с легкостью тоже ускоряя шаг. «Да, время почти истекло. Когда он сказал ей, где работает, женщина повела себя еще более странно». «Вы очень счастливы, да?» – спросила она. «У всякого свои заботы, миссис», — Стивен отвечал уклончиво. Старушка, видимо, была твердо убеждена в том, что он чрезвычайно счастлив, и у него не хватило духу разочаровывать ее. Он хорошо знал, что на свете довольно горе, и если эта старая женщина, прожившая столь долгую жизнь, могла предположить, что оно миновало его, тем лучше для нее, а его от этого не убудет. «Да, да, понимаю. Дома, небось, не все ладно», — сказала она. «Бывает кое-когда», — небрежно отвечал он. «Но на фабрике вы уже не помните о своих заботах. Вы ведь работаете на такого хозяина». «Нет, нет, там он о них не помнит», — заверил ее Стивен. «Там все ладно, без сучка и задоринки.